Глава 15. «А имя у вас какое интересное. Эвелина». Молодой парень за стойкой администратора вертел в руках ее паспорт, не решаясь вернуть. Ему очень хотелось продолжить с ней знакомство, и он этого не скрывал. «А меня вот просто Сашей зовут. А вы к нам по делам или так?» Она кивнула, пробормотав что-то неразборчивое, и он снова пристал. «А хотите, я вам экскурсию по городу устрою? Я после 14:00 сменюсь и мог бы... Я тут буквально все и всех знаю». «Хорошо, просто Саша. Устройте мне экскурсию». Согласилась Эва с мягкой улыбкой. «Мне правда будет интересно. И да, я тут по делам». Гостиница ей очень понравилась. Нечасто в маленьких городах встречается такой сервис. Тут тебе и белоснежное белье, и великолепное полотенце, и халат с тапочками. И главное, еда была невероятно вкусной. Эва уже забыла, когда так правильно и вкусно питалась. Дома почти не готовила. То кафе, которое они раньше посещали с Генкой, обегала стороной. Нет, она, конечно, бывала там, но только по службе. Только когда ей надо было навести справки о своем бывшем. То, как продвигается его личное расследование в пользу Киры Сергеевны Андреевой. И, насколько поняла Эва, Генка не очень-то старался. То ли зажирел, прекрасно устроившись за спиной тестя, то ли профессиональную хватку потерял. Ну и ладно, ей все равно, лишь бы под ногами не путался. Она с аппетитом пообедала и даже позволила себе короткий послеобеденный сон. Потом переоделась, надев демократичный черный комбинезон из немнущейся ткани. Сверху легкая куртка мятного цвета, белая сумка и черные ботиночки на невысоком каблучке довершили ее наряд. Волосы она распустила, уложив легкими волнами. Она знала, ей идет. В зеркале самой себе понравилось. Администратору Саше, взвалившему на себя роль ее гида, она понравилась невероятно. Стоило ей спуститься по лестнице на первый этаж, он тут же подлетел, принялся тискать ее ладошку, нести какую-то чушь про невероятной красоты жемчужину, чудом очутившуюся в их краях. «Вообще-то, Саша, никакого чуда нет», — скупо улыбнулась его комплиментом Эва, усаживаясь в его машину. «Я здесь по делам». «Да-да, вы говорили». Нервным движением он вставил ключ в замок зажигания старенькой иномарки. «По делам туризма? Наверное, вам интересны достопримечательности нашего края. Сразу скажу, их очень-очень много, красивых мест много и представляющих историческую ценность тоже». «Замечательно». Эва ответила ему все той же скупой улыбкой. Она знала прекрасно, как она действует на собеседника. Кого-то ставит в тупик, кого-то настораживает, как Петровича, к примеру. Генку бесило до нервного тика. Ему всегда хотелось эту улыбку стереть с ее лица, желательно кулаком. Так бы и сделал, не знай он, чем она ему ответит. Однажды со сломанным ребром ходил. Саша принялся перечислять самые замечательные места своего города и окрестностей. Эва даже заподозрила, что его намеренно к ней приставили, что нет у него к ней никакого личного интереса, только бизнес. «Так что, Эвелина, куда едем? С чего начнем?» «Давайте с кладбища, потом отдел полиции, следом паспортный стол». Перечислила Эва с удовольствием, наблюдая, как нехорошо вытягивается лицо ее гида. «С кладбища?» — поперхнулся он словом. «Туда-то зачем?» «Я же сказала вам, что я здесь по делам. Это вы решили, будто я занимаюсь туризмом, а я...» «А вы?» — не выдержал он затянувшейся паузы. «А я из полиции». Он странно хрюкнул, хмыкнул и промолчал до самых ворот городского кладбища. «Вы со мной или подождете?» — спросила она, выходя из машины. Была уверена, что он останется ждать ее в машине. Но он вдруг поплелся за ней следом и топал сзади в трех шагах, пока она искала сторожа, пока тот водил ее по дорожкам, пока нашел нужное место и рассказал все про женщину, давно почившую. «Кто ухаживает за могилой?» Все было не просто ухожено, все было вылизано. «Не знаю, наверное, родственники», — пожал плечами сторож. «Насколько я знаю, у нее никого нет в этом городе». «Может, соседи или знакомые?» «Ваши люди точно к этому порядку не имеют никакого отношения», — еще раз уточнила Эва. «Нет, Нам никто не платил. А бесплатно у нас такие дела не делаются». «Понятно». Эва еще раз глянула на лицо женщины на фото памятника. Определенное сходство с Ладой Пантелеевой было. Те же высокие скулы, те же пухлые губы, курносый нос и темные волосы. Хотя Лада была много интереснее матери, но точно была похожа. А вот на так называемого своего отца не была похожа нисколько. Вообще ничего в ней не было от человека, который теперь назывался Пантелеевым Иваном Митрофановичем. Как же все так вышло, а? Как могло получиться, что девочка попала именно в его руки, вместе с документами ее настоящего отца? В том, что теперешний Пантелеев самозванец, Эва почти не сомневалась. «Теперь в полицию?» — уточнил Саша, усаживаясь за руль. «Да, теперь в полицию, а потом...» «В паспортный стол, я помню», — произнес он безо всякой радости. «Я могу взять такси», — предложила Эва. «Да не надо, покатаю. Мне все равно делать нечего, но...» Он притормозил на перекрестке, глянул на нее с легким укором. «Но красивые места я все равно вам покажу. Уверен, вам понравится, Эвелина». «Хорошо». В полиции и паспортном столе ей не сообщили ничего нового. Все справки отсюда она уже получила и внимательно изучила. Отдел ЗАГСа оказался закрыт. Но и оттуда у нее имелась справка. Когда поженились родители Лады и когда умерла ее мать, Эва знала. «Ну вот и все». Эва держала в руках бумагу с последним адресом матери Лады. «Если и там никого не найду, кто еще помнит эту женщину?» «Зря прилетала». «И ничего не зря», — обиженно произнес Саша и выхватил у нее из рук бумажку с адресом. «Мы с вами познакомились. Я вам еще красивые места покажу и свожу в свой любимый ресторан. Я плачу». «Отлично. А с этим что делать?» Она кивком указала на бумагу в его руках. «А как же дело прежде всего, Александр?» «Это дело пустяк, Эвелина», — улыбнулся он довольно. «Я прекрасно знаю этот район, старый. Там одни двухэтажные дома. Две улицы таких старых построек, их все собираются сносить, да никак не соберутся. Если эта женщина когда-то жила там, то остались люди, которые убирают ее могилу и помнят ее. Вы же сами говорили, что у нее нет родственников». «Нет». «Значит, остались знакомые или соседи. Едем». Домчал он ее до старого района быстро, и номер дома нашел без труда. Но дальше дело пошло туго. «Вы понимаете, девушка, что 22 года прошло. Кто же вспомнит?» Возмущалась пожилая дама, которая выгуливала во дворе с десяток кур, выпачканных зеленкой. «Я вчерашний-то день с трудом помню». «А вы как давно здесь живете?» — спросил Саша. «Лет 15». «Понятно. А кто дольше вас здесь живет? Есть соседи, которые уже жили, когда вы вселились?» «Знаете, нет», — ответила дама, подумав. «Нас из общежития семейного сюда переселяли. Здешних в новостройки». «То есть вас из общежития переселили в квартиры тех жильцов, которым дали новые квартиры? Я правильно вас понял?» Саша полностью перехватил инициативу в свои руки. Эва не противилась. Он местный. Говор характерный выдает. Люди охотнее идут на контакт с соотечественником, а она залетная. Да еще вырядилась. Даме, к примеру, она сразу не понравилась. Та настойчиво демонстрировала Эве свою спину. «Правильно», — дама отчетливо выругалась. «Мы-то не люди, нас-то можно и в старье. А им вишневое жилье». «А какой микрорайон?» «А я-то откуда знаю?» — возмутилась дама. «Иди в ЖЭК, там точно скажут». В ЖЭКе, который расположился в трехкомнатной квартире на первом этаже одного из старых домов, слова дамы в точности подтвердили. И даже сочли вполне законным вручить Эвелине без санкции и запроса список жильцов с их новыми адресами. «Спасибо вам огромное», — улыбался во весь рот Саша, раскланиваясь перед пожилой паспортисткой. «А то проездили бы еще 2 дня». А коллега с большой земли на самолет спешит. «Из самой Москвы к нам? Или откуда?» — покивала паспортистка. «Надо же! Что же это за дело-то такое важное?» «Очень-очень важное», — щебетал Саша, тесняя Эвелину к выходу. «А еще хотелось москвичке наши места показать. Красивые, а то пришлось начинать с кладбища». «Иди ты», — округлила глаза пожилая женщина и, не вставая с места, одернула тесный трикотажный пиджак. «И кого же вы там навещали, если не секрет?» «Не секрет. Пантелееву Ларису Васильевну». Решила выйти из Сашиной тени Эвелина. «Пантелееву?» Глаза женщины открылись еще шире. «А зачем же вам список бывших жильцов понадобился, если ваша главная задача на том свете?» «Понимаете?» Эвелина, пропустив мимо ушей разочарованный вздох Саши, прошла от двери к столу паспортистки. Заглянула в старомодную табличку, выставленную на самый край стола. «Понимаете, Валентина Викторовна, нам совершенно точно известно, что у нее не осталось родственников, но кто-то ухаживает за ее могилой. Кто-то, кто хорошо ее знал. Нам необходим этот человек, чтобы задать несколько вопросов». «И что за вопросы?» Валентина Викторовна принялась прибирать бумаги на столе, выставив Эвелине под нос тугой пучок седых волос на макушке. «Вопросы о ее семье, о ее муже, о ее дочери». «Вы вроде сказали, что у нее не осталось родственников, а говорите про мужа, про дочь». Валентина Викторовна тяжело поднялась из-за стола и медленно пошла к несгораемому шкафу в дальнем углу кабинета. «Есть, выходит, родственники-то?» «Выходит, есть, но как будто и нету». Эвелина наблюдала за тем, как паспортистка, открывая тяжелые лязгающие двери, роется на полках в папках. И боялась мечтать о том, что пожилая женщина сейчас достанет документ, который все-все сможет объяснить. Или подтвердить подлинность личности нынешнего Пантелеева. И у них с Петровичем одним делом будет меньше. То есть они перестанут подозревать странного пенсионера в причастности к убийству будущего зятя. Перевернут эту страницу и забудут. Двинутся дальше. Но Валентина Викторовна разочаровала. С прежним металлическим лязганием дверцы несгораемого шкафа захлопнулись. Тяжелой шаркающей походкой паспортистка вернулась на место. Тронула тугой пучок седых волос на макушке. Глянула на Эвелину с подозрением. «Как это так? Выходит, есть, но как будто и нету. Что это значит?» «По документам у Ларисы Васильевны есть дочь Лада и муж, то есть вдовец, Пантелеев Иван Митрофанович, 66 лет». Хмыкнула Валентина Викторовна и покрутила головой. «Жив, значит». «Вы их знали?» — ахнула Эвелина и чуть не захныкала от счастья. «Нет, ну должно же ей было повезти в этом городишке. Непременно должно было повезти. Не зря она сюда притащилась». «Знала», — нехотя призналась Валентина Викторовна. «Я тут всех знала. В этом ЖЭКе всю свою жизнь проработала паспортисткой. Всех по имени и в лицо, да. Лариса болезненной была. Болячки за болячками, то одно, то другое. Уехала, потом вернулась. Прямо быстро. Даже выписаться не успела. Месяца 4 ее не было. И вот она явилась с мужчиной. Сказала, что муж. Но паспорт я не проверяла. Она его прописывать не стала. Он недолго тут пожил, где-то с месяц, и пропал. Она снова начала кататься взад-вперед. Уедет месяца 2, а то и 3 ее нет. Снова появится. То с ним, то без него. «А работала где?» — вставила Эвелина. «А нигде она тут не работала. Никто не брал с ее болезнями. Кому охота больничные оплачивать?» Я похлопотала, взяли ее после декрета сюда, полы мыть. Да недолго проработала, померла. А муж? А что муж? Он тут и не появился ни разу. Сначала катался, а потом пропал. Еще до ее родов пропал. Я уж потом только узнала, что она браком законным сочеталась. Свидетельство о браке случайно в руки мне попало. А в паспорте отметки не было, да. И паспорт она поздно поменяла. Уж перед самой смертью своей. «А девочка?» Сердце бухало у Эвелины так, что оглушало. «Какая девочка?» «Дочь. Дочь Ларисы куда подевалась?» «Так приехал какой-то родственник мужа и забрал». «Родственник?» «Родственник, да. Муж так и не появился. Может, бросил ее. Может, сгинул, не знаю. Она не делилась. Лариска, может, изогнулась с тоски. Все плакала и плакала, обопрется о швабру, бывало, и ревет. Валентина Викторовна подперла морщинистую щеку кулаком, вздохнула. «Жалела я ее, потому и могилку не бросаю. Это вы ухаживаете?» «Да, больше некому, родственников нет». «А родственник мужа, а дочь?» «Не видела я дочери ни разу, здесь не видела». Паспортистка гневно ткнула пальцем в свой стол. «И родственник мужа больше не появился. Дочку Ларисину забрал и исчез. Где он, кто он, ничего не знаю». «А узнать его смогли бы?» «Не могу сказать». Ее широкие плечи под тесным трикотажным пиджаком, давно вышедшим из моды, шевельнулись. «Давно это было, около 20 лет прошло. Взгляните». Эвелина достала из сумочки фотографию настоящего Пантелеева, которую удалось отыскать в архивах паспортного стола. Положила ее перед Валентиной Викторовной. «Вы узнаете этого человека?» Она смотрела на фото не больше 30 секунд. «Ну да, это муж Ларискин, плюгавый черт». Она неодобрительно поджала губы. «Всю жизнь ей сломал. Возил ее туда-сюда, возил. Ребенка сделал и исчез. Что хоть натворил-то?» «Пока выясняем», — уклонилась от прямого ответа Эвелина и достала вторую фотографию. «А этот человек вам не знаком, Валентина Викторовна?» Та смотрела на худощавого пенсионера, выдававшего себя за Пантелеева чуть дольше. «Вроде тот самый мужик, который родственник». Она с сомнением качнула головой. «Но старый какой-то». «Так времени-то прошло сколько, Валентина Викторовна? Больше 20 лет. Постарел наш дядя». «Постарел». Она помолчала, рассматривая свои ладони, и вдруг вскинула голову. «А фотографии дочки Ларискиной нет у вас?» Эва думала, что и не спросит. «Есть». Она достала снимок Лады, сделанный с портрета отличников учебы из института. Протянула ее паспортистке. «Господи! Похоже на Ларочку, так как? Та тоже пригожая была в молодости. Здоровья не было, но симпатичная была. А это? Ох, хороша девочка, ох, хороша! Что же на могилку к матери не едет?» Видимо, не знает о существовании такой могилы. И Эва тут же вспомнила просьбу Пантелеева держать в тайне все то, что он им рассказал о матери Лады. И документы девушки никакие не показывать. «У нас другая семейная легенда, господа полицейские», — пояснил он. «Лада прекрасно жила с этим 22 года. Пусть и дальше так же прекрасно живет». Они не совсем поняли тогда его просьбу, но обещали до поры до времени держать его секрет в тайне. Теперь Эва все поняла. Пантелеев выдал себя за ее отца и воспитывал как отец. Только вот почему было просто не удочерить ее? Почему было не дать ей свою фамилию? «Видимо, что-то с его фамилией не так, Эва», — подсказал Петрович, когда она уже из гостиницы ему позвонила и доложила о результатах. «Почему он присвоил себе имя исчезнувшего человека? В чем причина? Кто он?» «Не знаю. Даже не могу догадываться», — фыркнула она, утрамбовывая в дорожную сумку легкую куртку мятного цвета. Она никак не годилась в дорогу. И брючные комбинезоны, ботиночки, джинсы, тонкий пуховик, кроссовки — это было ее второй кожей. Она уже успела переодеться, складывала вещи. Сейчас поужинает и в путь. Саша вызвался подвезти ее до аэропорта. Она же выполнила его просьбу и проехала с ним по красивым местам. И вовсю нахваливала местные пейзажи. И даже ничуть не кривила душой. «Если он был родственником ее мужа, то почему им не остаться?» — продолжил развивать мысль Петрович. «Может, потому что он им не был?» «Может быть». «И как ему все это удалось?» «Что именно?» «И по его документам жить, и его дочь воспитывать, как свою. Работать. Слушай насчет работы». Макашов едва слышно чертыхнулся. «Тут такое...» «Какое?» «Кира Сергеевна мне при встрече папку показала архивную. Личную карточку Пантелеева Ивана Митрофановича». «Из личного дела?» «Совершенно верно. Я только рот открыл, хотел попросить в обход всех бумаг и так далее, а она мне ее уже в руки сует. Знаешь, что там?» «Правильнее, кто там?» Эва присела на край кровати и качнулась. Попробую угадать. Наш нынешний Пантелеев, только много моложе, так? Ну, с тобой даже не интересно, Эва. Выдохнул разочарованно Петрович. Хотел огорошить тебя новостью, а ты уже обо всем сама догадалась. Совершенно верно, капитан Янсенс. В личном деле фотографии самозванца. Фотографии тех давних лет его молодого. Кто подменил, когда? Тогда, видимо, и подменил. И благополучно в архив отправил. В надежде, что никогда и никому в голову не придет поднимать это дело. Списано, зарыто, забыто. Зарыто? Конечно. Помнишь, что нам рассказывал законопослушный гражданин Новиков, пострадавший на заводе Киры в 90-х при аварии? Что Пантелеев не просто так уволился. Он исчез, растворился. Он многим мешал. Его убрали. Как они многих убирали в то время, неугодных. Кому могло в голову прийти доставать из архива дело убитого человека? Никому. Его постарались забыть. О нем постарались забыть. И кто-то этим воспользовался. Ты это хочешь сказать, Петрович? Да. Вопрос кто? Кто сумел, у кого был доступ? У кого, кроме самих хозяев и сотрудников архива? У сотрудников отдела кадров, Петрович. Они могли запросто это сделать. Подшить в дело другие документы и отправить в архив. Ну да. И там могли совершить подлог. Сведомо и по приказу, или без оного. В дверь постучали, Эва подняла голову, крикнула. «Войдите!» «Кто к тебе?» — поинтересовался Петрович. «Сейчас узнаем, перезвоню». Она открыла дверь сама, потому что постучали еще раз и не вошли. На пороге стояла пожилая женщина Валентина Викторовна. В мешковатой стеганой куртке, вязаной шапке и коротких лобастых сапожках. В руке старая сумка с потертыми ручками. «Разрешите?» — ступила она вперед. «Конечно». Та вошла, неуверенно ступая по ковровому покрытию, прошла к стулу возле туалетного столика. Присела, выдохнув. И тут же принялась рыться в сумке, которую поставила себе на коленки. «Вы сказали, где вас можно найти, если я что-то вспомню, что-то важное. Вспомнить особо ничего не удалось, все вроде бы сказала. Но тут вот это». Валентина Викторовна протянула Эве небольшую тонкую книжицу, обернутую белой бумагой. «Что это?» Она взяла ее в руки. «Это Ларисина трудовая книжка. Осталась у нас в паспортном столе после ее смерти. Я уже давно должна была ее утилизировать, а все берегла. Руки то не доходили, то не поднимались уничтожить. Документ все же. Может, пригодится?» Эва раскрыла трудовую книжку Пантелеевой Ларисы. Вернее, Прохоровой. Такую фамилию она носила до замужества. Записей было много. Работа менялась часто. Нигде больше полугода Лариса не работала. Много и часто болела. Последняя запись была сделана в ЖЭКе. А вот предпоследняя. «Я знаю, кто сделал подлог документов в архиве, товарищ майор!» — выкрикнула она вибрирующим от волнения голосом, позвонив сразу, как паспортистка ушла. «И кто же?» «Это сделала Лариса Пантелеева, законная супруга Пантелеева Ивана Митрофановича. Она работала в архиве, принадлежащем заводу Киры Сергеевны Андреевой. Надо только сопоставить даты. Надо только сопоставить».